одной больше или меньше, разве это имеет значение? В подтверждение своих слов госпожа де Пине предложила ответ Вольтера, и рассерженный папа прочитал его вслух. «Я весьма сожалею, мадам, но ваш маленький Моцарт выбрал крайне неподходящее время, чтобы нести гармонию в храм дисгармонии, где обитаю я. Как вам известно, я живу в двух лье от Женевы и редко куда-либо выезжаю. А теперь еще заболела госпожа Дени. Сам я уже несколько недель лежу в постели, а вы хотите, чтобы я слушал вашего молодого клавесиниста. Право, милый друг, вы требуете от меня слишком многого. Я даже не вступил еще на путь выздоровления». Папа вышел из себя, проклятый безбожник, смеет еще распространяться о своих мерзких шлюхах. Говорят, будто он мнителен до отвращения. Как бы то ни было, мы едем в Италию, отсюда до нее рукой подать. Вольфгангу очень хотелось поехать в Италию, самую музыкальную страну в мире, но только не сейчас, а когда пройдет усталость. Но он не смел противоречить и без того рассерженному папе. Мама, однако, поняла его и сказала: «Мы не можем больше затягивать нашу поездку. Дети совершенно измучены. Стоит им еще раз заболеть, и мы их потеряем». По выражению лица папы было видно, что в душе он согласен с мамой, но не хочет признаться в этом. «Мне лучше всех известно о состоянии их здоровья», — сердито сказал он. В конце концов, папа решил держать путь в Германию, не заезжая больше ни в какие страны. «В это время года погода в Италии вредна для здоровья», — объявил он. Иногда Вольфгангу казалось, что папа вовсе не хочет возвращения домой. По пути они останавливались в каждом швейцарском и немецком городе, где только можно было дать концерт, и лишь через несколько месяцев направились в Зальцбург. В Мюнхене, совсем недалеко от дома, они снова задержались. Прошла неделя, а они все не трогались с места. Казалось, папа страшится этого последнего шага, отделяющего их от Зальцбурга. Мама умоляла его ехать домой, а он сидел у стола и разбирал бумаги, накопившиеся за поездку. И как только у папы хватало терпения вести столько записей. Но папа так гордился поездкой, что вел подробный дневник, где были поименованы все города, которые они посетили, и все люди, перед которыми выступали, а также полученные за это время деньги и все музыкальные произведения, сочиненные Вольфгангом. «Вы только посмотрите», — объявил папа, — «после отъезда из Лондона мы дали концерты в Дюнкерке, Лилле, Генте, Антверпене, Роттердаме, Гааге, Амстердаме, Утрехте, Париже, Дижоне, Лионе, Женеве, Лозанне, Берне, Цюрихе, Винтертуре, Шафхаузене, Донаушенгене, Диллингене и вот теперь в Мюнхене. Подумать только, что мы...» «Ты считаешь, это произведет впечатление на архиепископа?» — перебила его мама. «Оставь свой язвительный тон. Посмотри, сколько мы заработали. Сколько вещей сочинил за это время Вольфганг. 30, включая симфонии и оперные арии. Сколько же мы заработали? Нам хватит на жизнь, если архиепископ меня уволит. На всю жизнь, до самой смерти?» Папа молчал, и вдруг у Вольфганга вырвалось: «Папа, я буду играть везде, где вы только захотите и сколько захотите». «Да, мой мальчик». Папа с трудом сдержал волнение. «Нам всем придется много трудиться». «Но теперь мы можем ехать домой?» «Поедемте, прошу вас, папа». Проходил час за часом, а папа все не принимал окончательного решения. Вновь и вновь перечитывал свои записи, а в ушах по-прежнему звучал умоляющий голос сына. С его стороны, конечно, было большой дерзостью затянуть отпуск до 3 лет. Но мысль о том, что после 3 лет, проведенных в обществе знатных и именитых людей, он вновь станет жалким вице-капельмейстером, была невыносима. В отчаянии он решил написать Хагенауэру: «Больше всего меня заботит будущее детей. Поймите, мой друг, Всевышний одарил их необычайным талантом. Если я сложу с себя попечение о них, это будет означать, что я отступился и от него. Потерянных мгновений не вернуть никогда.